Бернс со Скиннером отправились в камеры, где по очереди зачитали Прайсу и Корнишу официальные обвинения в умышленном нападении на неопознанного взрослого мужчину с причинением тяжких телесных повреждений. Без четверти четыре они снова сели в машину и поехали на Хайбери Корнер, где старший секретарь суда в виде исключения нашел им щелку в чрезвычайно плотном расписании слушаний. На сей раз эти ублюдки на Довер уже не вернутся. Бернс твердо вознамерился засадить их в городскую тюрьму, возможно, в Пентнон-Виль. В суде многое переменилось. На сей раз они попали в зал под номером один, где скамья для заключенных находилась в центре, а не в углу, как обычно. А судьи из магистрата теперь получали жалование и были представлены в тот день в лице опытного и высококвалифицированного мистера Джонатана Стейна. Прайса с Корнишем вновь привезли в фургоне, но рядом со зданием суда дежурил еще один, специальный, с надписью на борту «H.M. Прайсон Сервис». Внизу читаем пояснение: «Служба тюрем Ее Величества Королевы», далее по тексту, чтобы затем забрать и прямиком доставить в тюрьму. Мистер Лу Слейд сидел за столом напротив скамьи подсудимых, и в роли жюри от обвинения выступал один единственный баррестер, от которого, собственно, и зависело, оставлять ли подсудимых под стражей. Прежде именно полиция выступала в качестве обвинительной стороны в судебном процессе в магистратах, и многие считали, что так было лучше. Но теперь на всех процессах, с первого появления в суде и до заключительного заседания, эту функцию брала на себя специальная служба обвинения. И среди прочих задач, целью ее было убедиться, что подготовленное полицией дело имеет реальные шансы закончиться обвинительным приговором. Если баррестер так не считал, дело закрывали. Немало детективов впадали в отчаяние при виде того, как дело по обвинению какого-то злодея, над которым они работали так долго и упорно, кончалось ничем благодаря усилиям этой самой службы. Так что отношения между полицией и баррестерами были, как правило, весьма натянутыми. Еще одну проблему представлял собой сам штат этой службы. Он был раздут просто до неприличия, зарплаты мизерные, а потому состоял по большей части из людей молодых и неопытных, которые трудились в надежде обзавестись частной практикой и поправить свое положение. Мисс Прабани Сандаран была очень хорошенькой и умненькой девушкой, единственной обожаемой дочерью пожилых родителей из Шри-Ланки. К тому же это было ее первое серьезное дело. Решение оставлять подсудимых под стражей должно было стать простой формальностью. О том, чтобы выпустить Прайса и Корниша под залог или на поруки, не могло быть и речи. Судья Стейн никогда бы этого не допустил. Досье с описанием их подвигов лежали перед ним и говорили сами за себя. Но продлить пребывание под стражей он имел право только на неделю, так что до окончательного судебного заседания с назначением и подготовкой защиты должно было состояться еще несколько таких вот предварительных слушаний. Только после этого, когда обвинение соберется и представит все необходимые доказательства, судья может назначить суд в коронном суде. Внизу читаем пояснение. Коронный суд заменил в Англии до 1972 году суд квартальных сессий и ассизы. Далее по тексту. С тремя полагающимися в таких случаях судьями и жюри присяжных. К этому времени мисс Сандаран будет уже работать где-нибудь в совете казначейства, а может даже станет королевским адвокатом. Пока что ей надо пройти через все необходимые этапы в своей карьере. Формальности опять, эти формальности. Мистер Стейн кивнул. Она поднялась и, сверяясь со своими записями, зачитала краткую формулировку обвинения. Тут поднялся Слейд. «Мои клиенты полностью отрицают это обвинение и со временем будут, безусловно, оправданы», — заявил он. «Речь пока что идет лишь о продлении срока задержания на неделю», — заметила ему мисс Сандаран. «Мистер Слейд, секретарь суда, хотел знать, собирается ли адвокат просить суд отпустить Прайса и Корниша под залог или на поруки». Слейд отрицательно помотал головой. Мистер Стейн холодно улыбнулся. «Очень разумно с вашей стороны. Оставить под стражей еще на неделю». «И мы?» — он, щурясь, оглядел присутствующих сквозь полукружье очков. «Запишите, очередные слушания состоятся в пятницу утром на следующей неделе». Все прекрасно понимали, что это означает. Судья продлит срок еще на неделю и будет продлять его, сколько потребуется, до тех пор, пока защита и обвинение не подготовят все материалы, чтобы предстать в королевском суде. Прайса и Корниша, с которых так и не снимали наручников, передали представителям тюремной администрации и увезли в Виль. Мистер Слейд отправился к себе в контору, зная, что в понедельник утром получит ответ на свою просьбу о временном материальном вспомоществовании.